Глава 17.1. Все или ничего. Вжух. Мгновенно, более тысячи других клиентов в пике фортуны перевели на него свои взгляды. Надо понимать, что, пусть они тоже участвовали в аукционе сокровищ, на самом деле они потратили бы всего около 50 тысяч килограммов на покупку сокровищ. Только очень немногие действительно были готовы заплатить более 500 тысяч килограммов. Скорее всего, конечно, у них не было больше денег, да и не слишком они были привязаны к волшебным сокровищам. Только небольшая часть присутствующих в пике фортуны была способна сделать ставку в 1-3 миллиона килограммов сжиженной элементарной эссенции. И снова ставку сделал Цзинин. Просто адепт Ваньсин, он собирается купить 5 элементов павлиных перьев, у него даже есть такое количество элементарной сущности, он убил Нуна из пламени юности и первобытного демонического бога высокого уровня. У Нуна было немало сокровищ, а у этого демонического бога и того более. Стали разноситься разговоры, все были ошеломлены тем, что Нин тоже осмелился снова побороться за очередное сокровище. В конце концов, все 5 предыдущих участников имели необычные ауры, да и все они были бессмертными. И тут этот Цзинин, он был просто адептом Ваньсин. 1,35 миллиона килограммов. Молодой собрат из черно-белого колледжа, это просто сырье, а не настоящее волшебное сокровище. Даже если вы его купите, это будет бесполезно для вас. Вы должны найти дополнительные материалы, да и к тому же, нанять специалиста по кузнечному делу. И может только тогда вам удастся сделать магическое сокровище ранга бессмертных. 1,4 миллиона килограммов. Тот, кто хочет больше, получит сокровище. Не имеет значения, что Цзинин – это просто адепт Ваньсин. Даже обычный смертный, у которого есть достаточно денег, может предложить цену. Не беспокойтесь о том, кто и зачем его покупает. 1,5 миллиона килограммов. Все, перестаньте со мной спорить. Мастер искал этот материал в течение очень длительного времени. Цена медленно росла. Нин, в свою очередь, тоже почувствовал давление. В конце концов, совсем недавно он получил целых 1,3 миллиона за другие сокровища. И такой напор в будущем не был в его ожиданиях. А эти павлиньи перья могли служить в качестве основного материала для полноценного магического сокровища ранга бессмертных. Это не то, с чем мог конкурировать его лазурно-шелковый божественный фонарь пламени. Это было, в конце концов, просто низкосортное ранга бессмертных волшебное сокровище. «Цзинин, скажите последнюю, но решающую цену». Внезапно раздался в его голове голос гигантского желтого медвежонка. «Если они так медленно поднимают цену, то это, скорее всего, их окончательная цена. Вероятно, они не смогут поднять ее выше. Сделай немедленную ставку в 2 миллиона килограммов». Нин слегка колебался. Он носил с собой подводное поместье, и дух поместья мог ощущать все происходящее в окрестностях. 2 миллиона килограммов. Крикнул Нин громким голосом. Мгновенно пике фортуны полностью замолчал. Раньше увеличение ставок происходило с небольшим шагом в 50 тысяч килограммов. Это внезапное увеличение в 500 тысяч килограммов было просто немыслимо. В конце концов, это было не магическое сокровище ранга бессмертных. Это был лишь материал для изготовления. У него, правда, есть столько сжиженной элементарной сущности. Принцесса Сиюи волновалась в своем сердце. Когда она увидела, что Нин делает ставки, она хотела помочь ему. Но она всегда оставалась в королевском поместье и редко спускалась на небесную гору сокровищ. В результате она почти никогда не тратила денег и, таким образом, набрала немало защитных сокровищ. Кроме того, она была только адепт Ваньсин. У нее, естественно, не было бы никаких ранга бессмертных волшебных сокровищ. Она не входила в какие-либо авантюры и всегда оставалась в имперской столице. Таким образом, скорее всего, вся общая стоимость ее волшебных сокровищ распродалась бы всего в 500 тысяч или может миллион килограммов сжиженной элементарной сущности. 2 или 2,5 миллиона килограммов. Даже многие императорские принцессы не могли предложить такой суммы, если бы только дедушка был здесь, молчаливо размышляла про себя принцесса Сиюи. Учитывая то, как она советовалась с дедушкой во всех вещах, с его присутствием эта покупка перьев была бы незначительным делом. Этот Цзинин, сколько сокровищ он приобрел от убийства Нуна из пламя юности. Тронуто вздохнула Ива, лазурная фея, находясь совсем неподалеку. Он даже захотел сделать ставки на такие предметы, как павлиньи перья. 2 миллиона килограммов. Этого достаточно, чтобы купить целое магическое сокровище ранга бессмертных. Цзинин ведь всего лишь убил Нуна, но сколько это принесло ему привилегий. Цзинин на самом деле решился предложить 2 миллиона килограммов. Белоснежный, безбородый юноша нахмурился. 2 миллиона килограммов, человек, чье тело сверкало металлическим лазурным светом, тоже нахмурился. Эта цена была действительно довольно высокой. Чтобы создать мощное магическое сокровище ранга бессмертных, нужны были и другие материалы. Кроме того, небесный бессмертный патриарх, который умел ковать артефакты, должен был лично следить за кузницей, что тоже было тоже недешево. И только после этого с долей вероятности могло получиться магическое сокровище ранга бессмертных. Каков собрат, адепт лесного перевала, который смотрел на это с интригой, в изумлении вздохнул. Он не мог удержаться от созерцания Нина глубоким, лунным взглядом. 2 миллиона килограммов, Цзинин действительно был довольно богат. Как говорится, лошадь, которая не кормилась дополнительным пайком травы, не была бы жирной и крепкой. Сосредоточиться на обучении и поиске природных сокровищ поистине было не так эффективно, как убийство Нином Нуна пламени юности. Убив только Нуна, он уже стал настолько безмерно богатым. Собрат Даист Сюшуй, вы все еще планируете выдвигать ставку, рассмеялся адепт лесного перевала. У меня все еще есть примерно 500 000 килограммов, которые я могу добавить вам, собрат Даист. Спасибо, собрат Даист лесного перевала. Сюшуй из пламени юности взглянул на ближайшего сопровождающего, и лазурный человек немедленно подошел. «Разве вы не говорили раньше, что, основываясь на ваших расследованиях, торговля Нина с небесной горой сокровищ стоила всего около 1-3 миллиона килограммов?» Сказал Сюшуй пламя юности расстроенным и раздраженным голосом. «Если бы у него было всего 1-3 миллиона килограммов, смог бы он сделать ставку в 2 миллиона?» Лазурный слуга поспешно спешился. «Мастер, эта информация абсолютно верна. Не волнуйтесь. Штаб-квартира Небесной горы сокровищ также знает, что Цзинин имел при себе только 1-3 миллиона килограммов сжиженной элементарной эссенции. А откуда эти 2 миллиона, мы тоже весьма обеспокоены тем, что Нин не может с честью оставить такую заявку. И по этому поводу будут вестись расследования. Сюшуй кивнул. Его взгляд тут же посветлел, когда он увидел, как на удаленном облаке, на котором сидел Нин, медленно летят мужчина и женщина. Нин заметил, что к нему сзади летали две фигуры. Один из них был лазурным Юй Ци, а одетым в белое, а другая была лысой. Когда они полетели к облаку, из него внезапно образовался туман, полностью блокировавший окружающую местность, в результате чего никто не мог понять, что у них происходит. Глава 17.2. «Все или ничего», — лысая женщина с улыбкой сказала. «Собрат Даист Цзинин, я пыльная ступня Небесной горы сокровищ. Я знаю, что вы, собрат Даист, уже продали артефактов за 1-3 миллиона килограммов сжиженной элементарной эссенции, а теперь вдруг хотите приобрести что-то еще, но уже за 2 миллиона. Наша Небесная гора сокровищ обеспокоена такой большой суммой у одного человека, поэтому мы не можем позволить вам это сделать». Нин кивнул. «В обычном аукционе сокровищ, если аукционеру не удается получить предмет из-за недостаточных средств, то побеждающего участника можно было просто наказать, получив еще с него цену в 5000 килограммов. Однако это был аукцион с павлиньими перьями, и их ценность и так была слишком велика. И если бы Нин сделал ставку, которую не смог бы потом оправдать, то, я искренне надеюсь, что вы сможете понять нас, собрат Даист Цзинин», сказала лысая, одетая в белое, женщина, стараясь казаться как можно более вежливой. «Я понимаю», — рассмеялся Нин. «Я слышал, что если во время этого аукциона сокровищ у меня вдруг заваляются в кармане собственные ненужные, то я мог бы вам их продать на аукцион, верно, верно», — кивнула лысая, одетая в белое. «У меня есть один на примете», — махнул рукой Нин, и появилась старая, непритязательная лампа. У этого светильника было пылающее пламя, и тут лицо ребенка появилось в лазурном пламени. Сканируя окрестность, ребенок вздохнул. «Ты запер меня в своем хранилище для хранения лун. Знаешь, как тут душно. И что, что это за место? Волшебное сокровище ранга бессмертных», одетая в белое женщина была поражена. «Лазурно-шелковый божественный фонарь пламени». Лазурно-шелковый божественный фонарь пламени считался довольно распространенным типом магических сокровищ ранга бессмертных. Он описывался как простая лампа лазурно-шелкового цвета, а внутри него можно было содержать что-то, что после могло напасть на врагов. И пусть такая вещь была довольно распространена, Немало человек могли бы побороться за нее. В конце концов, все хотели помочь небесному огню в их телах подняться до первого уровня, если это вообще возможно. Собрат Даист Цзинин, вы говорите, что собираетесь продать этот лазурно-шелковый божественный фонарь пламени. Вот, на этом аукционе сокровищ, спросила одетая в белое женщина. Верно, кивнул Нин. Наша небесная гора сокровищ купила бы ее за 1,5 миллион килограммов. Не могла не сказать этого женщина, пыльная ступня, несмотря на распространенность, стоило только появиться ему на аукционе, как его тут же раскупали. И естественно, что небесная гора сокровищ была рада бы купить это. Нет, я не продам его вам сразу. Давайте установим резервную цену на 1,5 миллиона, и если никто не захочет его приобрести, я точно отдам его на аукцион, сказал Нин. Собрат Даист пыльная ступня, вы не возражаете против этого, правда? Одетая в белое, лицо девушки дрогнуло. Резервная цена 1,5 миллиона килограммов, позволить небесной горе сокровищ приобрести ее лишь после того, если никто не захочет его купить, никаких возражений, никаких возражений. Женщина, одетая в белое, подняла лазурно-шелковый божественный фонарь пламени, затем повернулась и ушла. Черноволосая девица, стоящая на облаке и возглавляющая этот аукцион сокровищ, ждала следствия по произошедшему. Теперь, когда она убедилась, что Нин и правда мог приобрести эту покупку, она сразу же сказала: 2 миллиона килограммов. Есть ли более высокие ставки? Кажется, этот парень действительно имеет неплохое положение. Светловолосый, безбородый юноша покачал головой и вздохнул. Слишком дорого. Цена слишком высока. Цена слишком высока. Люди сразу начали сдаваться. В конце концов, внезапное повышение цены Нина на 500 тысяч килограммов действительно ошеломляло. Тем не менее, была пара человек, которые все же не хотели сдаваться. 2,05 миллиона килограммов. Сказал с рычанием человек, который сиял металлическим лазурным светом. Это то, что мне нужно для бедствия. Надеюсь, что вы, восточный шут, дадите мне хоть какое-то лицо. Хэймэм, вам нужен этот предмет, чтобы преодолеть свое бедствие, но я тоже не собираюсь сдаваться. 2,1 миллиона килограммов, прорычал Сюшу из пламя юности. Бессмертный восточный шут оказался одинокой, блуждающей фигурой. Хотя он был чрезвычайно силен, Сюшуй по-прежнему принадлежал клану пламени юности. 2,15 миллиона килограммов, прорычал бессмертный восточный шут. 2,2 миллиона килограммов, Сюшуй скреб землю зубами. 2,3 миллиона килограммов, в его словах появились убийственные нотки. 2,35 миллиона килограммов, взгляд Сюшуя из пламя юности стал похож на лед. Бедствие, это было сложнейшее испытание для любого культиватора на бессмертном пути. Пережив небесное бедствие, человек преодолевал три царства и жил беззаботной жизнью, жил вечно. А если он потерпит неудачу, если ему повезет, то он окажется простым сыпучим бессмертным. Он до сих пор хотел получить его сокровище, которое определенно помогло бы ему в этой невзгоде. 2,5 миллиона килограммов. Прозвучал голос Нин. Сюшу и бессмертный восточный шут одновременно повернулись, чтобы посмотреть на этого наглого парнишку. Все присутствующие гости тоже повернулись. Они не могли не начать болтать о Цзинине. Это было безумие. 2,5 миллиона килограммов. Сюшу из пламя юности, есть ли у вас более высокая ставка? Цзинин пристально посмотрел на Сюшуя, не отводившего от него взгляд. Если уж желание этих двух земных бессмертных к приобретению перья можно было бы назвать интенсивными, то желание Цзинина раза в два больше их вместе взятых. Найти сокровище, имеющее все пять элементов, пусть это было намного проще второго цикла Звездоискателя, их цикл был намного сложнее. Павлиньи перья могли позволить Нину достичь второго уровня и третьего цикла, сохранив ему столько времени на движение вперед. Из божественных способностей Нин, обучившись, стал бы самым сильным владельцем звездной руки. Это была одна из лучших божественных способностей, которые были созданы после того, как в небе появились небеса. Оно было высшим в пределах трех царств. Волшебные сокровища, любопытство, все это было второстепенным. Божественная способность, звездная рука, являлась тем, что помогло бы мощи Нина больше всего. Павлиньи перья, ему абсолютно нужно было их заполучить. 2,5 миллиона килограммов сжиженной элементарной эссенции, какие-либо более высокие ставки. Кто-нибудь может предложить цену выше? Спросила черноволосая девица на облаке. Пики фортуны были наполнены разговорами, но ни один из них не обсуждал новую ставку. Хотя лицо Сюшуя было довольно уродливо, он все равно колебался. Что касается бессмертного восточного шута, у него не было выбора, кроме как поскрести зубами и принять поражение. Если ставок больше нет, тогда этот повинный перья получит даист Цзинин. Черноволосая девушка сделала последний призыв к толпе, надеясь на повышение ставок. Глава 18.1. Принцесса хочет видеть меня. После небольшой паузы, во время которой черноволосая женщина внимательно сверлила взглядом бессмертного восточного шута и Сюшуя из пламени юности, она все-таки крикнула: «Решено. 2,5 миллиона килограммов. Павлиньи перья достаются даисту Цзинину». И с этих слов был решен вопрос того, кому же достанутся эти павлиньи перья. Сюшуй протяжно вздохнул. Он вот-вот готов был подать заявку, но в конце концов разум победил и сдержал его от этого поступка. Рядом адепт Лесной Перевал взглянул на него, затем взял бокал вина и сделал глоток. «Отец, почему ты не купил его?» — не мог не спросить Цзюнь Пламя Юности. «Павлиньи перья были бы полезны во время вашего бедствия, да и Цзинин настаивал на торгах против нас. Хотя бы ради этого, отец, ты должен был продолжать». «Да что ты знаешь, 2,5 миллиона килограммов, ты хоть представляешь, что это такое?» Сюшуй из пламени юности уставился на своего сына. Цзюнь был ошеломлен. Его статус в клане не мог сравниться с Нуном. Но любое количество элементарной сущности больше миллиона килограммов было уже огромной, астрономической суммой для него. «С таким большим успехом я мог бы пойти и купить превосходное волшебное сокровище ранга бессмертных», — сказал Сюшуй. «Существует много типов магических сокровищ ранга бессмертных, которые могут быть использованы для преодоления бедствия. Почему я должен полностью сосредоточиться на этих перьях? Платить за них 2,5 миллиона килограммов не стоит. Эта сумма денег очень повлияла бы на мой бессмертный путь. Я не могу принимать случайные, глупые решения только потому, что злюсь и хочу кого-то обогнать». Цзюнь послушно кивнул. «И этот Цзинин тоже идиот». Сюшуй из пламя юности повернулся одарить его холодным взглядом. Несмотря на то, что у него теперь есть павлиньи перья, он просто адепт Ванисин. Какой смысл иметь их? Если мы убьем Цзинина, тогда павлиньи перья будут нашими, — сказал Цзюнь, показывая желание в своих глазах. «А кто согласится на его убийство?» — покачал головой Сюшуй. «Это не стоит того, чтобы рисковать собственной жизнью. 2,5 миллиона килограммов». Бессмертный восточный шут тоже покачал головой. «Этот молодой адепт Ванисин действительно просто сумасшедший. 2,5 миллиона килограммов. Мой братишка действительно грозный». Принцесса Сиюи уставилась на Нина издалека и не сдержала улыбку на лице. «Хэймэм, приобретение павлиньих перьев принесет тебе власти. После того, как ты покинешь небесную гору сокровищ, ты умрешь». Бессмертный парящее облако спокойно выпивало вино, наблюдая издалека. Нин, однако, был необычайно возбужден. Успех. Он приобрел павлиньи перья. Магические сокровища ранга бессмертных. В сравнении с ними эти сокровища все равно, что пердеж собаки. Его первобытному двойнику требовалось только большое количество летящих мечей, а его тело, как демонический бог очищения тела, нуждалось в божественных способностях. «С этой штукой мне вообще не придется беспокоиться о завершении второго и третьего циклов для моей звездной руки». Нин был абсолютно в восторге. Время продолжало течь. Поскольку на продажу было выставлено более 1000 волшебных сокровищ, весь аукцион сокровищ занял целый день. Тем не менее, Нин ушел примерно через 6 часов, так как дальше там продавали его собственный товар – лазурно-шелковый божественный фонарь. Лазурно-шелковый божественный фонарь пламени – магическое сокровище ранга бессмертных, и оно было полностью завершенным. Это мгновенно вызвало бурю торгов. Лазурно-шелковый божественный фонарь пламени отличался от павлиньих перьев. Очень немногие люди нуждались в нем, и немало уже пользовались лазурно-шелковым божественным фонарь пламени. Но его все равно готовы были приобрести, потому что он мог взращивать небесный огонь до первого класса. Несмотря на то, что при каждом использовании лампы потреблялось большое количество ресурсов, их нахождение требовало времени, необходимого для пополнения, с каждым восполнением его можно было использовать снова. Это был предмет, который нельзя было сломать так просто. Однако, поскольку лазурно-шелковый божественный фонарь пламени нуждался в времени для того, чтобы поглотить элементарную энергию и превратить ее в собственную, ни одно из племен не отказалось бы от дополнительного фонаря. Резервная цена составила 1,5 миллиона килограммов, но цена быстро взлетела. Фонарь поднялся до цены в 2,45 миллиона килограммов еще до того, как торговля подошла к концу. Магические сокровища ранга бессмертных такого уровня, в конце концов, все еще довольно распространены. Таким образом, цена была примерно одна, и лишь на аукционе цена определялась тем, сколько люди за него предложат. Он ушел, бессмертный парящее облако сразу заметило то, что Нин начал готовиться к отъезду. Нахмурившись, он тоже начал уходить. Вскоре бессмертный парящее облако прибыло на улицы за пределами небесной горы сокровищ. Было раннее утро. Золотая ворона только поднялась в небо, проливая свет на мир. Старший. Появление бессмертного парящего облака заставило остальных членов из клана Пламени Юности вернуться к своему господину. Цзинин скоро уйдет. Войдите в небесную гору сокровищ и проследите за ним. Сообщите, как только он это сделает. Бессмертный парящее облако отдал им приказ, а затем молча начал ждать. Он ждал последней битвы, которую он еще желал испытать в своей жизни. В этой битве он собирался использовать всю имеющуюся у него мощь, чтобы убить талантливого адепта Ваньсина в императорской столице Великой Ся. Он уходит. Принцесса Сиюэ, поняв, что Нин готовится уйти, поднялась со своего места. В ее глазах промелькнула паника. Ей показалось, что ее сердечный ритм ускорился, и она сразу же сказала об этом Иве, лазурной фее. «Лазурная Ива, помоги мне сделать некоторые приготовления. Я хочу встретиться с Цзинином лично». «С Цзинином?» Ива была поражена, но согласно кивнула. «Я все сделаю. Спасибо». Раньше принцесса Сиюэ не нервничала, когда смотрела на парня. А теперь, однако, решив, что собирается встретиться с ним лицом к лицу, ей внезапно ударила в голову паника. «Вхух». Принцесса Сиюэ протяжно вдохнула, затем тихо сказала себе: «Братишка, мы скоро встретимся». Принцесса Сиюэ также покинула мероприятие. Собственно, поскольку аукцион сокровищ продолжался целый день, немало людей покинуло его. Нин, передав свою оплату, получил все свои павлиньи перья. «Собрат Даист Цзинин, в будущем, если у вас появятся новые волшебные сокровища, вы можете отдать их нам, в небесную гору сокровищ. Не имеет значения, решите ли вы продать их нам или же продадите их на аукционе сокровищ». Женщина, одетая в белое, пыльная ступня, засмеялась. «Сокровища не падают с небес», — вздохнул Нин. «Мне даже пришлось передать вам свой лазурно-шелковый божественный фонарь пламени». Глава 18.2. «Принцесса хочет видеть меня», — пыльная ступня рассмеялась, а затем отошла Нин. Гончая белой воды и малышка Цин взглянули на стоящего неподалеку, одетого в фиолетовое юйцы. «Собрат Даист Юйцы, я хочу купить у вас несколько летящих мечей», — сказал Нин. «Летящие мечи?» — мгновенно обрадовался Юйцы. Он прекрасно знал, что у Нина было более миллиона килограммов сжиженной элементарной сущности. Это был самый важный клиент. Он тут же сказал: «Какие летящие мечи вас интересуют? Просто скажите мне, что вам нужно, и я тут же это принесу. По крайней мере, постараюсь найти. У нас много драгоценных мечей, изготовленных небесным бессмертным патриархом. У нас даже есть летящие мечи с мощным образованием внутри них». Нин покачал головой. «Мне нужны только крупногабаритные летящие мечи. Крупномасштабное производство». Лицо Юйцы застыло. Прибыль от них была невероятно низкой. В конце концов, Нин мог купить их со скидкой 40%. «Мне нужно в общей сложности 720 полноценных летящих мечей небесного ранга», — сказал Нин. У Юйцы задергались мышцы на лице. «Боже мой, летящие мечи небесного ранга, 720 штук, это шутка». Следует понимать, что даже многие сыпучие бессмертные обычно использовали магические сокровища небесного ранга. Почти все использовали что-то более мощное. Даже те, кто хотел победить всех числом, имели как минимум несколько десятков оружия небесного ранга. 720 волшебных сокровищ небесного ранга, один номер мог многих напугать. Но, в свою очередь, цена была довольно высокой. «Собрат Даист Цзинин, вы уверены, что хотите 720? Можете ли вы их себе позволить?» Юйцы не мог не добавить. «Такое оружие небесного ранга обычно стоит около 5000 килограммов на каждый. Если вы хотите более 700 из них, вам нужно заплатить более 3-5 миллионов килограммов». Нин нахмурился. Тьфу. Раньше он считал, что он довольно богат, и почему-то даже не подумал, что волшебные сокровища небесного ранга будут стоить так, что у него невыносимо заболит сердце. «Дайте мне книгу о типах массового производства летящих мечей небесного ранга», — сказал Цзинин. «Хорошо, вот, пожалуйста», — поспешно сказал Юйцы. Небесная гора сокровищ покупала и продавала массовые магические предметы Цзинину по цене 60% от цены по списку. На первый взгляд, казалось бы, они вообще не зарабатывали денег. В действительности же массовые магические сокровища помогли небесной горе сокровищ неплохо этим нажиться, да и имперский клан Великой Ся стоял за ними. По правде говоря, стоимость имперского клана для массового производства этих магических предметов не была действительно столь же высокой, как 60% от цены списка, не более 30-40%. Причина, по которой они рассказали внешнему миру, что они были готовы покупать и продавать эти предметы на 60%, заключалась в том, чтобы побудить больше людей ходить по магазинам. В конце концов, после того, как бессмертный культиватор приобрел спасательное сокровище, они редко их продавали. Таким образом, Юйцы подзаработал бы немного больше от продажи 700 плюс летающей мечей, чем предполагалось ранее. Несмотря на то, что летящие мечи небесного ранга считались массовым товаром, Нин сидел перед беседкой, глядя на восходящее солнце и пребывал в совершенно хорошем настроении. Он понятия не имел, что прямо сейчас, на улицах снаружи, сыпучий бессмертный по имени Бессмертный парящее облако с нетерпением ждал его. Вот отчет о массовом производстве летящих мечей небесного ранга. Юйцы вручил Нину толстую, меховую книгу. Нин перевернул страницу и взглянул на слова. Рядом с ним и гончая белой воды и малышка Цин решили посмотреть, что же там написано. Массовые летящие мечи были довольно дешевыми, потому что массовое производство летящих мечей в основном требовало только того, чтобы мечи были острыми и трудно ломающимися. В других аспектах они были довольно скудны. Летящие мечи небесного ранга, низкого класса, по одному стояли около 500 килограммов каждый, по сниженной цене 60% это всего 300 килограммов, пробормотал про себя Нин, продолжая читать. Средний класс немного дороже, 1500 килограммов каждый. Было почти 100 видов низкосортных летящих мечей небесного ранга. Было около 200 видов среднего класса летящих мечей небесного ранга. Было гораздо меньше полноценных летящих мечей небесного ранга, всего 18. Что касается первоклассного клинка небес, то как оценивали его, не было такого понятия, как серийный летающий меч высшего класса. Высокий сорт являлся пределом для небесного ранга массового производства летящих мечей. Высококачественные, летящие мечи небесного ранга, всего около 5000 килограммов каждый. Нин нахмурился. Что мне делать? Он собирался купить их для своего первобытного двойника, чтобы тренироваться. Построение малой тысячи мечей было техникой, где чем больше и лучше летящие мечи были, тем мощнее считалась атака. Однако, чтобы контролировать так много летящих мечей, нужно было потратить множество душ. Тем не менее, в течение года обучения в подводном поместье, душа Нина значительно улучшилась, особенно благодаря технике визуализации Нюева и тому, что душа первобытного двойника питалась им. Нин в настоящее время мог бы контролировать все 720 летящих мечей земного ранга. Но если бы их изменили на летящие мечи небесного ранга, скорее всего, в течение некоторого времени ему будет трудно контролировать все. «Я возьму 198 из этих красных мечей с солью», — Нин указал на книгу. «И эти потусторонние синие мечи, я возьму 198 таких». Красная соль мечей составляла 5500 килограммов каждый, а потусторонние синие мечи – 3500 каждый, сказал смеющийся Юйцы. Все вместе, это выходит за цену в 1 945 000 килограммов сжиженной элементарной сущности. Со скидкой это составляет 1 185 300 000 килограммов. Нин чувствовал себя подавленным. После того, как он потратил 2-3 миллиона килограммов, он почти полностью обеднел. Осталось совсем немного в кармане. Но его первобытный двойник действительно нуждался в элементарных вещах. «Сюда!» Нин махнул рукой, и мгновенно черная карета дракона появилась на земле рядом с ними. «Я продам этот вагон вашей небесной горе сокровищ», — величественно сказал Нин. Черная карета дракона имела боевую мощь первобытного даиста. Нун из пламени юности много рассказывал о местах императорской столицы Великой Ся. Естественно, его цена была необычной. В итоге Нин приобрел не только свои 396 летящих мечей небесного ранга, но и 60 000 килограммов сжиженной элементарной эссенции. Собрат Даист Цзинин, есть еще кое-что. Заключив сделку, вдруг подмигнул и рассмеялся Юй Ци. Принцесса Сиюи хочет встретиться с вами. Принцесса хочет меня видеть. Нин был поражен. Глава 19.1. Пик первобытности. Мастер, это должно быть потому, что вы так прославились на аукционе сокровищ. Блестящая малышка Цин сразу же добавила. Вот почему принцесса Сиюи хочет встретиться с вами. Нин тоже ухмыльнулся. Во время аукциона сокровищ он купил павлиньи перья за 2,5 миллиона килограммов сжиженной элементарной эссенции. Даже Сюшу из пламени юности опустил голову и сдался в конце. Эта новость наверняка распространилась как лесной пожар, и многие кланы наверняка теперь захотят с ним подружиться и встретиться. Этого он и ожидал. Однако, чтобы сама принцесса Сиюи пригласила его на встречу, когда аукцион сокровищ все еще продолжался, его слава была, пожалуй, слишком эффективной. «Могу я спросить, кто эта принцесса Сиюи?» – спросил Нин. «Принцесса Сиюи из поместья короля Янь», – объяснил Юй Ци. «Король Янь?» – глаза Нина загорелись. Нин уже купил разведывательную информацию о некоторых крупных державах и фигурах в имперской столице Великой Ся, и король Янь являлся одной из главных фигур. Король Янь был небесным бессмертным, которому недавно удалось превзойти свое бедствие. Он был небесный бессмертный. Было невероятно, слишком сложно стать небесным бессмертным. Просто взглянув на историю Черно-Белого колледжа, можно было сказать, как трудно это было. Черно-Белый колледж существовал в течение бесчисленных миллионов лет, и каждые 10 тысяч лет создавался земной бессмертный или сыпучий бессмертный. И сколько их появилось в течение этих бесчисленных веков. Но небесным бессмертным был только один. Из этого можно было понять, какой страшный барьер представляло собой небесное бедствие. Бесчисленные гении, такие как бессмертный Северный Ходок или даже бессмертный Цзюйхуа, который имел при себе подводное поместье, потерпели неудачу и погибли. Небесные бессмертные были слишком редки. Для Великой Империи Ся редко, когда мог появиться хотя бы один небесный бессмертный за миллион лет. Однако сколько сыпучих бессмертных и земных бессмертных появилось за это время, вот почему на самом деле было очень много и тех и других. Один только клан Пламя Юности создал более 1000 из них. Каждые несколько десятков или сотен тысяч лет появлялась новая партия сыпучих бессмертных или земных бессмертных. Но число небесного бессмертных, возникшее у них в течение бесчисленных лет, было очень скудным. Любой небесный бессмертный был основой всего его клана. Даже для могучего царского клана Симан Великой династии Ся, небесный бессмертный был чрезвычайно ценным. Для кланов, вроде царского клана Симан, объединившихся в целый крупный мир, количество сыпучих и земных бессмертных было до ужаса велико. Естественно, однако, эти люди имели невеликий статус. Однако, если у кого-то удавалось прорваться и стать небесным бессмертным, имперский клан Великой Ся немедленно отдал бы ему королевское звание. Король вручил имение, полное бессмертных сокровищ т.д. Короче говоря, в пределах имперского клана Великой Ся, любой, кто стал небесным бессмертным, внезапно и взрывным образом повышал свой статус. Это случалось менее одного раза в миллион лет. И все же король Янь был последним, новейшим небесным бессмертным. Из поместья короля Янь внутренне кивнул себе Нин. Принцесса Сиюи, единственный ребенок короля Янь, сказал Юй Ци пониженным голосом. Король Янь полностью подчиняется принцессе Сиюи. Он даже позволяет принцессе Сиюи командовать золотыми императорами, которых император дал ей. Он даже дал принцессе Сиюи пару лазурных фениксов божественных зверей, которые тянут за собой ее карету. Эти два лазурных феникса имеют несравнимо возвышенные черты, и пусть они только на первобытном уровне, каждый из них обладает боевой силой высшего сыпучего бессмертного. Что касается золотых императоров, то они являются абсолютными элитами императорской стражи императорской столицы. Даже самый слабый из них является хотя бы первобытным даистом. Нин, услышав это, потерял дар речи. Лазурные фениксы, золотые императоры, принцесса Сиюи обычно остается в поместье короля Яни, редко оттуда выходит. Она не участвует в различных встречах для дворян, сказал Юй Ци низким голосом. Вот почему принцесса Сиюи на самом деле не очень хорошо известна. Однако, учитывая, насколько король Янь на нее полагается, окажись она испорченной, высокомерной девчонкой, то определенно была бы более знаменита, чем Нун из пламени юности. «Тогда зачем она хочет меня видеть?» – спросил Нин. «А вот этого я не знаю», — сказал Юй Ци, качая головой. «Я слышал, что сегодня она приехала на аукцион сокровищ вместе с Ивой, лазурной феей, и находилась в небесной горе сокровищ. Возможно, ей стало любопытно увидеть вас». Нин немного поколебался, но затем кивнул. «Хорошо, покажи дорогу». Юй Ци рассмеялся. «Положись на меня». В пределах района Цзыфу Нина находилось подводное поместье. Честно говоря, не было возможности поместить людей в хранилище, но сокровища могли сами удерживать людей. Первобытный двойник Нина продолжал жить в подводном поместье. Там, в главном зале, одетый в черное, Нин сидел в позе лотоса, тогда как перед его самым носом стояла бутылка нефрита. Внутри бутылки нефрита было в общей сложности около 60 000 килограммов сжиженной элементарной эссенции, тех самых, что получил во время недавней торговли. Вжух! Одетый в черное, Нин открыл рот. Мгновенно, сжиженная элементарная сущность начала течь непрерывным потоком к его рту, и сила парня начала интенсивно увеличиваться. Всего за пару минут он достиг уровня пика первобытности. Хорошо. После восстановления своей силовой энергии, одетый в черное, Нин слегка замолк. Одетый в черное, Нин посмотрел на нефрит в бутылке. Осталось более 15 000 килограммов. Мой первобытный двойник пробил до уровня пика первобытности. В прошлом году после разделения, божественная душа первобытного двойника продвинулась в ужасно быстром темпе. Это было из-за первобытного эффекта, а также он продвинулся еще быстрее в душевой силе, даже быстрее, чем его истинное тело. Божественное чувство первобытный двойник мог теперь ощущать на расстоянии 1600 километров, в то время как его основное тело, до уровня разделения, едва мог ощущать до 1000 километров. Могучая душа, высокий уровень понимания, могучее дао сердце. Достигнув уровня пика первобытности, первобытный двойник практически мгновенно научился контролировать свои элементарные ки. Все казалось так же хорошо знакомы ему, как тыльная сторона его ладони. Не было ни малейшего ощущения дискомфорта. «Летающие мечи», — сказал одетый в черное Нин. Вжух! Мгновенно окружающая область, серия свистов, заполнилась 405 летящими мечами, каждый из которых излучал могучую рябь силы. Те 9 летящих мечей в центре ощущались больше, чем остальные. 405 летящих мечей все являлись небесного ранга, и 396 из них были приобретены прямо сейчас в небесной горе сокровищ. Глава 19.2. Пик первобытности. Что касается тех 9 других летящих мечей небесного ранга, более года назад, опираясь на своего первобытного двойника, Нин преодолел 5 уровень зала бога войны, а затем выбрал из небесного ранга магические предметы в зале сокровищ. Эти 9 летящих мечей небесного ранга были известны как мечи божественной акулы, водяной дробитель. Первичным материалом для ковки этих мечей был кусок убитой, исконной 9-головой божественной акулы, существовавшей в эпоху, когда 3000 крупных миров только зарождались. Эти 9 мечей были главным оружием. Согласно рейтингу подводного поместья, все 9 были полноценными летающими мечами небесного ранга. Однако, согласно рейтинговой системе Великой Династии Ся, они были абсолютно первоклассными мечами небесного ранга, и каждый из них, вероятно, стоил бы от 100 000 до 150 000 килограммов сжиженной элементарной сущности. А все вместе они, вероятно, стояли миллионы килограммов и могли быть проданы как низкосортные магические сокровища ранга бессмертных. В прошлом, когда бессмертный Цзюйхуа овладел подводным поместьем, он также приобрел магическое сокровище небесного ранга. Закрывшись в подводном поместье, он мог бы тогда легко пойти и обменять их, но, к сожалению, тогда бы они не слишком дорого стояло, и он бы не получил причитающихся килограммов. Преодолеть небесное бедствие, для того, чтобы иметь хоть малую уверенность в своих силах, нужно иметь хотя бы полноценное, или даже высшие сокровища ранга бессмертных. Было бы лучше, если бы волшебные сокровища также соответствовали твоим способностям, что дало бы еще больше шансов. Все сокровища этого ранга в подводном поместье были, по крайней мере, полноценными, а некоторые даже высшего класса. К сожалению, у бессмертного Цзюйхуа не было возможности выбирать так, как он этого хотел, поскольку ему была предоставлена возможность сделать это после того, как он стал сыпучим бессмертным, после преодоления 7 уровня зала бога войны. Построение малой тысячи мечей скомандовал одетый в черное Нин. С 9 мечами божественной акулы, водяной дробитель, выступающий в качестве ядра, были активированы все остальные летящие мечи. Они наполнились элементами метания первобытности даиста, которых вдохновлял Нин. Все летящие мечи начали пульсировать, так как Нин снова и снова проверял пределы своих возможностей. «Пока не могу этого сделать, я повышу силу на один уровень». Построение малой тысячи мечей, уровень 4. Одетый в черное, Нин стремился проверить свою мощь. Волшебные сокровища небесного ранга были на совершенно другом уровне, нежели земные мечи, и контролировать их было по крайней мере так же сложно, как контролировать более десятка мечей земного ранга. Но несмотря на то, что Нин полагался на методы формирования, стараясь уменьшить трудность, ему было чрезвычайно сложно выполнить это построение малой тысячи мечей. Построение малой тысячи мечей, 3 уровень, вжух, мгновенно, более 200 мечей начали трепетать в воздухе, испуская несравненную мощь. Сразу после, перед сундуком Нина появился летающий меч. Этот летающий меч, которому удалось полностью проявить себя, снова вспыхнул золотым металлическим светом. Меч был невероятно острым. Казалось, он может погасить свет одним своим блеском. Летающий меч, сверкающий золотом, содержал в себе такую силу, которой даже Нин изумился. Такая мощь. Пусть он использовал не более 200 магических сокровищ, эффект был намного более внушительным, чем, когда он использовал 700 мечей земного ранга магических сокровищ. Это был огромный рост энергии, который увеличил его ровно на уровень вперед. Если так говорить, для первобытного даиста было невероятно контролировать хотя бы 10 волшебных сокровищ. Однако Нин мог контролировать более 200, и среди них были несравненно драгоценные летящие мечи, такие как мечи Божественной Акулы, Водяной Разрезатель. Можно сказать, что его душа достигла земного бессмертного уровня. Он контролировал область Великого Дао и был достаточно опытным в тактике. Само построение малой тысячи мечей было совершенно особенным. Сочетание этих факторов заключалось в том, почему он смог контролировать более 200 магических сокровищ небесного ранга. Опираясь на построение моего меча, мой первобытный двойник достаточно силен, чтобы сравниваться с высшими сыпучими бессмертными. Нин ощущал безграничное героическое чувство в своем сердце, в тихом, уединенном месте. Все окна были закрыты, даже слуги ушли. Внутри находилась только принцесса Сиюэ. За дверью, однако, еще оставалась пара слуг и группа золотых императоров, назначенных на постоянную стражу. Цзинин. Принцесса Сиюэ держала в руках чашку теплого вина, неспособная подавить волнение и нервозность в ее сердце. «Мы, наконец, встретимся, мой двоюродный братиша, мой единственный братишка». Сердце принцессы Сиюэ билось нервно, возбужденно и напряженно. Внезапно снаружи кто-то произнес: «Пришел отчет принцессе. Цзинин прибыл к дворцу. Подождите минутку, я все подготовлю», — сказал слуга. «Он здесь». Принцесса Сиюэ глубоко вздохнула. Ее дергало так сильно, как не дергала никогда в течение последних 30 лет. Она была даже еще более нервной, чем, когда впервые встретила дедушку. Цзинин и Юйцы стояли за дверью во дворе. Небесная гора сокровищ была слишком обширной. Им потребовалось довольно много времени, чтобы перейти от прежнего места Нина сюда. Нинин первобытный двойник успел достичь уровня пика первобытности пару минут назад, и уже приступил к испытанию построения малой тысячи мечей. «Принцесса просит Цзинина войти», — сказал бронированный солдат. «Собрат даист Цзинин, я уезжаю. Если тебе еще что-то нужно, ты можешь найти любого сотрудника небесных гор сокровищ и попросить их прислать мне просьбу», — рассмеялся Юйцы. «Спасибо за твою помощь, собрат даист Юйцы. Если у меня будет какое-то дело в будущем, я обязательно обращусь к тебе», — сказал Нин. После обмена прощаниями Юйцы ушел. Что же касается Нина, он сказал малышке Цин и гончей Белой Воды: «Малышка Цин, дядя Уэйт, подождите здесь некоторое время, хорошо?» Дядя Уэйт и малышка Цин оба считали, что там не может быть никакой опасности, ведь это небесная гора сокровищ. Нин вошел во двор, и он тут же почувствовал всплеск душевного давления из-за отряда императорских богов, внимательно следивших за ним. Спустя несколько мгновений женщина-страж привела его в резиденцию, а затем толкнула в дверь. «Принцесса внутри». Дверь открылась. Нин увидел одетую в желтый женщину, сидящую внутри. В этот момент она повернулась и посмотрела на него. Их взгляды пересеклись. Глава 21. Встреча брата и сестры. Цзинин понял, что женщина перед ним, одетая в зеленое платье, должно быть принцесса Сиюэ. С первого взгляда Нин почувствовал необъяснимое чувство близости к ней. «Мое почтение, принцесса», — сказал Нин. «Сядьте», — сказала принцесса Сиюэ. Только сейчас Нин сел. Принцесса Сиюэ, однако, осталась стоять. Она махнула рукой, и ряд флагов начал вылетать, излучая серое свечение. Эти 9 флагов проникли через деревянный пол, быстро покрывая всю резиденцию. «Теперь никто не сможет подслушать нашу беседу», — сказала принцесса Сиюэ. «Это волшебное сокровище, которое отдал мне дедушка. Принцесса, вы делаете это, потому что...» Нин был озадачен. Небесная гора сокровищ публично заявила, что никогда не будет следить за разговорами своих клиентов. Небесная гора сокровищ верила своим клиентам на слово. Если бы они не были готовы заплатить за это по-настоящему высокую цену, они не могли подслушать разговор 2 гостей. Их безупречная репутация формировалась в течение многих лет. Небесная гора сокровищ не посмела бы действовать опрометчиво в вопросах, которые оказали бы влияние на нее. «Я должен быть осторожен». Принцесса Сиюэ посмотрел на Нина. Нин почувствовал, как его сердце сжалось. Казалось, что принцесса Сиюэ не просто пригласила его на дружескую встречу. «Цзинин, я хотела вас спросить». Принцесса Сиюэ посмотрела на него. «Твоей матерью была Юичи Сюэ. Вы потомок рода Юичи». Нин нахмурился. Он не хотел обсуждать свою мать с другими людьми. «Принцесса, клан Пламя Юности преследует меня, потому что они считают меня одним из выживших из клана Юичи. Хотя эта информация достаточно хорошо спрятана». Нин был недоволен. Принцесса Сиюэ, однако, испытывала восторг. Она уже могла предугадать реакцию Нина. Она сразу же сказала: «Вообще-то я узнала об этом недавно, и даже отправила людей в вашу западную префектуру города Ласточкиной горы для расследования. Только, я все еще не могу в это поверить, поэтому я должна была спросить». «О», — Нин был удивлен и спросил ее: «Принцесса, вы отправили людей в Ласточкину гору на расследование, а зачем вы меня искали, принцесса?» Она была так осторожна, и в ее словах трудно было найти какие-либо подсказки. Какой была эта принцесса на самом деле? Цзинин. Принцесса Сиюэ начала нервничать. Глядя на Нина, она сказала: «Вообще-то, я». Нин просто смотрел на нее. «На самом деле, ты мой брат?» Принцесса Сиюэ наконец произнесла эти слова. «Брат, у моей матери был только один сын, я». Нин тут же покачал головой, опровергая эти слова. Однако одна мысль закралась к нему. «Брат, неужели он был двоюродным братом принцессы Сиюэ, о котором всегда думала его мать, последним наследником родословной рода Юичи? Ты мой младший двоюродный брат, я твоя старшая сестра». Принцесса Сиюэ сказала: «Имя моего отца было гора Юичи». Нин был ошеломлен. Хотя он думал об этом раньше, когда принцесса Сиюэ все-таки сказала это, Нин все еще не верил своим ушам. «Но, вы принцесса, принцесса императорского клана Великого Ся», — сказал Нин. «Король Янь, это только мой дед по материнской линии. Моя мать была из клана Симон, но я настоящая наследница рода Юичи. Мое настоящее имя Юичи Сиюэ». Принцесса Сиюэ посмотрела на Нина. Теперь сердце Нина выскакивало из груди. Когда-то давно дядя Нина, гора Юичи, отказался от своей жизни, чтобы заблокировать силы горы Снежного Дракона и защитить свою беременную сестренку, мать Нина. Он был самым сильным из их группы, но он умер. И этим самым он позволил родителям Нина, Цзи и Чуэнь Юичи Сюэ, убежать и жить своей жизнью. Однако его родители жили довольно короткое время. Отец Нина всегда чувствовал вину перед дядей и еще большую вину к своей дочери, которую они никогда раньше не видел. Честно говоря, хотя в жилах Нина также текла кровь рода Юичи, он был ребенком клана Цзи. Только его старшая двоюродная сестра, только она была истинным потомком клана Юичи. «Ваше имя Юичи Сиюэ, ваш отец был гора Юичи?» Нин не мог все еще поверить. «Да». Принцесса Сиюэ кивнула. «Принцесса, это не значит, что я не хочу вам верить. Однако это имеет огромное значение для меня. Мы должны проверить нашу кровь вместе». Сердце Нина было наполнено волнением. На самом деле, когда принцесса Сиюэ говорила, что она была дочерью дяди Нина, Нин уже верил всему. Это было потому, что очень мало людей знали о дяде Нина. Что касается того факта, что у дяди Нина была дочь, даже внутри клана Цзи, об этом знали только Нин и его родители. Его родители уже скончались и унесли эту тайну в могилу. Сам Нин никогда не рассказывал это никому. И вот, Принцесса Сиюэ, которая стояла перед ним, действительно была его сестрой, которую он никогда раньше не видел. «Хорошо, позвольте мне проверить нашу кровь». Принцесса Сиюэ использовала ноготь, как наконечник кинжала, чтобы проколоть себе запястье. Мгновенно полилась алая кровь. Нин протянул свое запястье и пальцем разрезал его. После того, как он это сделал, и потекла кровь, рана на его запястье мгновенно затянулась. Эти две капли крови летели друг к другу в воздухе, превращаясь в две маленькие сферы. Сферы вращались вокруг друг друга. Мгновенно золотые руны начали мерцать над двумя сферами крови. Медленно, между двумя областями крови стали появляться нити золотой крови. Две нити золотой крови быстро начали сплетаться друг с другом, превратившись в одну. Это правда. Нин был ошеломлен. Это правда. Это правда. Принцесса Сиюэ тоже обрадовалась. Хотя она и занималась глубокими расследованиями, они не могли сравниться с проверкой их линий крови. Сестра. Нин пристально посмотрел на принцессу Сиюэ, с трудом приходя в себя. Эта новость просто свалилась как снег на голову. Он действительно был застигнут врасплох. Братишка. Братишка. Принцесса Сиюэ возбужденно протянула руки и сжала руки Нина в своих. Поскольку она мысленно готовилась к этой встрече, ей было легче. Она просто долго не могла его найти. «Моя сестра, принцесса Сиюэ, принцесса императорского клана Великой Ся», Нин все еще не мог поверить, что это происходит на самом деле. Принцесса Сиюэ вздохнула, а затем сказала: «Какой смысл быть принцессой? Слишком поздно. Дедушка пришел слишком поздно. Если бы он пришел немного раньше, тогда мой отец, моя мать и даже тетя, ни одна из этих трагедий не произошла бы». Глава 22. Встреча брата и сестры. Что случилось? Превознесенный король Янь позволил своей дочери и зятю умереть, никак не отреагировав на это, спросил Нин с осторожностью. «Ты не понимаешь всей ситуации». Принцесса Сиюэ медленно сказала: «Дедушка был чрезвычайно далекой ветвью императорского клана Великой Ся. Несмотря на то, что он много работал и тренировался, чтобы стать земным бессмертной, все, что он получил, было несколько сокровищ из императорского клана, которые полагались ему по закону. Каждый человек, ставший земным бессмертным, был бы награжден этими сокровищами. Так оно и было. Всего несколько сокровищ. После этого, они больше не обращали внимания на моего деда. Его статус в царском клане Великой Ся оставался низким». Нин кивнул. Он мог понять. «Просто взгляните на клан Цзи. Клан Цзи был только в пределах Ласточкиной горы в течение короткого периода времени, но количество кланов было огромным. Императорский клан Великой Ся начал утверждать себя, как только появился этот великий мир. С тех пор прошло бесчисленное, непостижимое количество ионов. По истечении столь большого количества времени императорский клан Великой Ся насчитывал многомиллионное население. Число людей с фамилией Симан было бесчисленное множество. Что касается земных бессмертных и сыпучих бессмертных, в клане Пламени Юности их можно считать довольно сильными фигурами. Но внутри имперского клана Великой Ся, им просто давали несколько сокровищ, а затем позволяли жить или умереть. Если они погибнут от бедности, императорский клан Великой Ся даже не заметит этого. Только тем, кто преуспел в преодолении бедствия, только тогда они поднялись бы в статусе на уровень выше. Императорский клан Великой Ся немедленно отдавал им всевозможные сокровища и поместья. У моего деда был средний талант, и он тренировался очень медленно, медленно сказала принцесса Сиюэ. Очень мало членов императорского клана Великой Ся считаются важными. Дедушка не был одним из них, и поэтому он отправился в приключение, закалившись между жизнью и смертью, пытаясь встретить серьезный поворот судьбы. Фактически, он даже тренировался какому-то злому, демоническому тайному искусству. Зло, демоническое тайное искусство, Нин был поражен. Правильно, обратившись к трем бедам, девяти горам, он даже активировал свои злые демонические искусства, чтобы добровольно привлечь к себе больше демонических психических атак, заставив их расти еще сильнее, сказала принцесса Сиюэ. Чем мощнее эти демонические атаки, тем больше его собственное да сердце может быть смягчено и тем сильнее оно будет расти. Он точно сумасшедший. Нин был совершенно изумлен. Три беды, девять гор. Все бессмертные существа были в ужасе от них и хотели найти способ ослабить их влияние. Но король Янь действительно придумал метод, чтобы заставить демонические психические атаки стать еще более мощными. Да, это действительно усилило его да сердце, и это принесло свои плоды, но, если бы он потерпел неудачу, он бы умер. Дедушка был соблазнен демоническими психическими атаками. Это было невероятно опасно, сказала принцесса Сиюи. Фактически, он превратился в сумасшедшего демона, и он начал пытать и насиловать женщин. Нин молчал. Ввязываться в безумное состояние во время трех бед, девяти гор, это практически сулило смерть. Многие из главных демонов и мерзких фигур родились после того, как их ввели в безумное состояние. Они умрут в своем безумии, если не произойдет какое-то чудо, позволяющее им пробудиться от сумасшедшего состояния. Впоследствии произошло чудо, и дедушка вернулся в себя. Процесс вхождения в безумное демоническое состояние, а затем выздоровление был чрезвычайно полезен для дедушки. Впоследствии он пережил всевозможные испытания и тесты, и в итоге он действительно преодолел небесное бедствие, став небесным бессмертным. Принцесса Сиюи вздохнула от волнения. После того, как стал небесным бессмертным, он чувствовал, что у него все еще есть семья, и поэтому он начал искать. В конце концов, он нашел меня, моя бабушка. Она была одной из бесчисленных женщин, которых он изнасиловал в прошлом. После изнасилования бабушка родила мать. Поскольку это было внебрачное рождение, все они были презираемы другими кланами на нашем острове. Они прогнали их, и, в конце концов, бабушка умерла в депрессии. Тогда отец прибыл на наш остров. Он устал от бегства. Он хотел жить на этом острове. Он хотел взять мать в жены и продолжить наш род Юичи. Отец и мама стали жить вместе. И потом, я родилась. Это были самые счастливые годы в моей жизни. Отец был бессмертным культиватором и часто улетал с острова в другие места. Однако он всегда возвращался очень быстро. Однажды отец сказал, что его сестра и Шурин хотели покинуть Северные моря тьмы и вернуться на материк. Отец сказал, что его сестренка была беременна и что он беспокоится о ней, поэтому он собирался лично сопровождать их. Но отец ушел и больше не вернулся. Жизненная табличка, которую он оставил дома, разбился. Мать не смогла перенести этот удар и умерла от горя. Я жила одна, там, на этом острове. Потом пришел дедушка. Дедушка уже стал небесным бессмертным к тому времени, но у него не было своей семьи. Все его ближайшие родственники умерли. Я была его семьей, его единственной внучкой. Принцесса Сиюи продолжала говорить медленно. Что касается Нина, он не мог проронить ни слова. Путь бессмертного становления был одиноким. Хотя король Янь был членом императорского клана Великой Ся, после пяти или шести поколений разлуки нельзя было по-настоящему назваться семьей. Родители и братья короля Яна давно умерли. Из всей семьи остался только он один и его единственная внучка. Я пришла с дедушкой в императорскую столицу. Я обнаружила, что наш клан Юичи был уничтожен кланом Пламени Юности. Ненависть была в глазах принцессы Сиюи. С этого дня я поклялась, что я, Юичи Сиюи, отомщу. Я бы уничтожила клан Пламени Юности, и я собираюсь восстановить клан Юичи, выполняя мечту моего отца. Это то, о чем всегда мечтал мой отец, и я обязательно это сделаю. Глава 21.1. Общий враг. Уничтожить клан Пламя Юности. Нин был в растерянности. Несмотря на то, что он знал клан Пламени Юности как могущественного врага, в глубине души, Нин тоже этого хотел, полностью искоренить клан Пламя Юности, чтобы почтить память своей матери, его сестры, отец и родственники его матери. Весь род Юичи умер от рук клана Пламя Юности. Его мать, должно быть, очень желала искоренить клан Пламя Юности. Но этот клан был просто слишком сильным, настолько могущественным, что гора Юичи даже не осмелился сказать принцессе Сиюи, что их враг, тот, кто уничтожил их клан, был Пламя Юности. Юичи Сюи никогда не рассказывала Нину эту тайну. Это было древнее племя, которое находилось в первой десятке всей великой династии Ся, племя могущества, которое существовало в эру демонического бога. Нин желал им смерти, но он не осмелился сказать эти слова. Принцесса Сиюи, однако, сделала это за него. Нин мог почувствовать ненависть в словах своей сестры, ненависть, которая подделала бы завещание, которая заплатила бы любую цену и не остановилась бы ни перед чем, чтобы достичь своих целей. Это была мечта отца. Отец умер, и я сделаю это от его имени. Принцесса Сиюи оскалила зубы. Даже если я потерплю неудачу и умру, я поставлю порочный укус клану Пламя Юности. Сестра, Нин не мог не сказать. Не торопись, конечно. Принцесса Сиюи покачала головой. Я даже не сказала дедушке о своих намерениях, потому что знаю, что, возможно, весь императорский клан Симон способен уничтожить клан Пламя Юности, но он этого не сделает. Императорский клан не желает платить за то, что бесчисленные племена под его командованием превратятся в испуганных солдат или мятежников. Нин кивнул. Если бы императорский клан уничтожил крупное племя, у них должно было быть хорошее оправдание. Они не могли просто так сделать это. В конце концов, многие сильные мира сего не дураки. Клану Пламя Юности пришлось бы совершить отвратительное преступление, превосходящее нижнюю линию императорского клана, прежде чем клан уничтожит их. Иначе, если бы императорский клан мог просто уничтожить другой клан по своей прихоти, как могли бы другие маркизы чувствовать себя в безопасности? Скорее всего, они восстанут, и к тому времени этот мир, вероятно, снова войдет в состояние хаотичной войны, как в эру демонического бога. Одной из причин, почему императорский клан Великой Ся удалось объединить мир, было то, что многие племена оказали им поддержку и подчинились. Если бы эти племена восстали, то весьма вероятно, что императорский клан Великой Ся потерпел катастрофу. Вот почему я переживаю. В императорской столице не так много людей, которые знают, что мое настоящее имя – Юичи Сиюи. Я попросила дедушку не рассказывать другим, сказала принцесса Сиюи. Я не хочу, чтобы клан Пламя Юности был на стороже. Я найду шанс, возможности и использую любые необходимые средства. Когда я сделаю это, я убежусь, что этот клан Пламя Юности будет уничтожен. И даже если я потерплю неудачу, я заставлю их страдать. Сестра, что ты придумала? Нин был в замешательстве. У его двоюродной сестры был невысокий уровень власти. Уничтожить клан Пламя Юности? Даже небесный бессмертный не осмелился бы сказать такие вещи. Если бы у меня был твой талант, я бы определенно усердно трудилась и стала небесным бессмертным. Став небесным бессмертным, у меня будет столько времени, сколько мне нужно, чтобы работать над своим планом. Принцесса Сиюи покачала головой. Но у меня нет твоего таланта, поэтому мне придется брать силу у других. Я планирую занять власть императорского клана Великой Ся. Взять власть? Нин был поражен. Императорскому клану Великой Ся не хватает причин уничтожить их. Так что, мне придется придумать другой способ, сказала принцесса Сиюи. Даже если мне придется использовать свою собственную жизнь, это того стоит. Но я знаю, что, даже если я пожертвую собой, все равно будет очень сложно. Однако, как бы тяжело это ни было, я буду стремиться к этому. Я буду ждать, тихо ждать. Принцесса Сиюи, казалось, превратилась в мстительную, ядовитую гадюку. Она молча ждала, ожидая момента, чтобы нанести свой последний удар. Уничтожить клан Пламя Юности будет очень, очень тяжело. Решимость мелькнула в глазах принцессы Сиюи. Вот почему я собираюсь найти мужа. Я не собираюсь выходить замуж. Я собираюсь привести его. Дети, которых я рожу, будут следовать за мной, используя фамилию Чи. Мои дети будут иметь своих детей, и наша семья будет расти из поколения в поколение, и конечная цель моих потомков будет убивать клан Пламя Юности. У меня есть дедушка, который поддержит меня. Я его единственная опора. Даже если я умру, я попрошу дедушку помочь мне позаботиться о клане Чи, сказала принцесса Сиюи. Дедушка, небесный бессмертный патриарх императорского клана Великой Ся. С его защитой, клан Чи определенно будет становиться все сильнее и сильнее. Когда сам клан Чи породит небесного бессмертного, или, когда клан Пламя Юности окончательно будет уничтожен, клан Чи вернется к тому, чтобы стать кланом Юичи. Нин глубоко вздохнул. Он чувствовал, как его сердце сжимается от ненависти, содержащейся в словах его сестры. Да, она была другой, не такой как он. Он был ребенком клана Цзи. Вот почему его мать, Юичи Сюэ, даже не упоминала о роде Юичи. В свою очередь, ненависть, которую он испытывал к клану Пламя Юности, по-настоящему не проникла в его разум. Но его двоюродная сестра была истинным потомком клана Юичи. Дядя, Гора Юичи, обучал ее с детства и рассказывал свои истории о прежней славе клана Юичи. Хотя Гора Юичи никогда не рассказывал ей о своих врагах, он всегда упорно тренировался, всегда желая восстановить свой клан и укрепиться, чтобы отомстить. Юичи Сиюи всегда молча наблюдала за своим отцом. Она знала, что желание ее отца было воссоздать клан Юичи и отомстить. Гора Юичи просто подавлял его желание мести. Но его дочь чувствовала ненависть, поселившуюся в его сердце. Вот почему она хотела исполнить мечты отца, восстановить клан и отомстить. Верно, сердце Нина внезапно задрожало. Дядя был последним выжившим из клана Юичи. Ненависть, которую он испытывал, должна быть огромных размеров. У сестры те же чувства к клану Пламя Юности. Дедушка и другие умерли. Может быть, мать не чувствовала ненависти? Глава 21.2. Общий враг. Но, выйдя замуж за моего отца и оказавшись в клане Цзи, она никогда не упоминала об этом. Возможно, наедине, она чувствовала ненависть от имени своих убитых родителей и родственников. Сердце Нина защемило от боли. Его мать никогда не передавала ненависти, которую она испытывала, именно потому, что она не хотела, чтобы он мстил. Она боялась, что он станет яйцом, которое попытается разбить камень. «Мама, ты беспокоилась обо мне, но в конце концов, ваш сын сражается с кланом Пламя Юности. Это судьба. Мама, если бы ваш сын был не более чем обычным высшим гением, было бы действительно трудно отомстить. Но я не такой. У меня есть наследие исконного демонического бога. Я могу легко приобрести ранг бессмертного и даже чистый янь магических предметов. Моя божественная способность входит в первую десятку всех трех царств. Я надеюсь, что смогу обрести силу, которая будет доминировать над тремя царствами. Уничтожение клана Пламя Юности. Я могу это сделать. В глазах Нина вспыхнул восторг. Сестра. Нин посмотрел на нее. Братишка. Юичи Сиюи посмотрела на своего брата, затем мягким голосом сказала. Я никогда не говорила эти слова раньше никому другому. Когда я увидела тебя, те слова, которые я скрывала в своем сердце, все вылились. Кроме дедушки. Ты моя единственная семья. Нин кивнул. «Сестра, не волнуйся, становление уровня пустоты земного бессмертного, для меня абсолютно не проблема, это произойдет без каких-либо препятствий, даже имея дело с небесным бедствием и становясь небесным бессмертным, хотя это будет трудно, я смогу это сделать, я определенно это сделаю, клан Пламя Юности, это не только твоя личная проблема, теперь и моя тоже, братишка». Юичи Сиюи почувствовала тепло в сердце, хотя эти двое точно знали, как трудно будет преодолеть небесное бедствие и стать небесным бессмертным. Ни один из них не сказал этого сейчас. Несмотря ни на что, они были готовы на все. Мы вдвоем, брат и сестра, объединим руки и уничтожим клан Пламя Юности. Нин крепко сжал руку своей сестры. Правильно, рука об руку, мы уничтожим клан Пламя Юности. Юичи Сиюи тоже кивнула. У нас будет одно сердце на двоих, и наша воля будет такой резкой, чтобы разрезать металл. У нас будет одно сердце на двоих, и наша воля будет такой резкой, чтобы разрезать металл. Нин тоже кивнул. В этот день, в этот момент, аукцион сокровищ все еще продолжался. Бессмертный парящий облако все еще находился на улице, ожидая и желая убить Нина. Юичи Сиюи и Цзи Нин действительно объединили свои силы против своего общего врага, клана Пламя Юности, с двумя массивными лазурными фениксами, тянущими вперед. Бессмертная карета, покрытая золотым пламенем, взлетел в небеса небесной горы сокровищ. Рядом были слуги и большое количество золотых императоров, охранявших периметр. Принцесса Сиюи и Цзи Нин сидели в карете. Гончая белой воды лежала с одной стороны, а малышка Цин оставалась обернутой вокруг руки Нина. Совсем недавно, когда принцесса Сиюи пригласила Нина, служанки говорили о том, как это было неуместно, опасаясь, что Нин может быть убийцей. Но зная, что принцесса всегда следовала собственным планам, они ничего не могли сделать. Не поселяйтесь в штаб-квартире Стража Дождевого Дракона. Хотя там безопасно, но слишком много людей и слишком много лишних глаз. Стражи Дождевого Дракона клана Пламя Юности определенно будут следить за вами, и все ваши действия будут как на ладони. Лучше приехать в поместье короля Яна. Не будет никого, кто осмелится побеспокоить вас, сказала принцесса Сиюи. Хорошо. Нин кивнул. Его прежний план состоял в том, чтобы жить в штаб-квартире Стража Дождевого Дракона в императорской столице. Божественный пик Дождевого Дракона был абсолютно безопасным местом. Пик был выше, чем даже Дворец Небесного Света, что означало, что скрытая в нем военная сила была удивительной. Однако он встретил свою сестру, и теперь он отправляется в поместье короля императорского клана Великой Ся. Золотые императоры. Два из них, бессмертные. Нин спросил, «Братишка, ты действительно удивительный». «Правильно, эти сотни золотых императоров включают 98 первобытных даистов и двух сыпучих бессмертных. Это, безусловно, самые элитные солдаты среди императорской армии. Первоначально они были награждены дедушкой, который приказал им подчиняться моим командам. На этот раз я только вывела две небольшие команды. В каждом отряде есть один сыпучий бессмертный и 49 первобытных даистов. Если два отряда объединят силы, даже десятки сыпучих бессмертных не смогут их победить, ответила принцесса Сиюэ. Нин вздохнул, услышав это. Императорский клан Великой Ся поистине был несравненным в своих ресурсах. Позже нам нужно будет отправить только один отряд, чтобы уничтожить эту гору снежного дракона, о которой вы говорили. Жгучий взгляд мелькнул на прекрасном лице принцессы Сиюэ. Нин кивнул. Раньше, во время их разговора в резиденции, они говорили о том, как гора Юичи был убит людьми горы снежного дракона. Юй, Дун и Шуи уже умерли, оставив только Дуна Седьмого, который остался на горе снежного дракона. Поскольку Нина преследовал клан Пламя Юности, он абсолютно не хотел тратить время на бой или атаку горы снежного дракона. Будучи окруженным и пойманным в ловушку, он умрет. Уничтожение горы снежного дракона, для Цзи Нина это было сложно. Но для принцессы Сиюэ, это было намного проще. Почему он еще не вышел? Бессмертный парящее облако, который долгое время ждал на улице, нахмурился. Внезапно из штаб-квартиры Небесной горы сокровищ появился лазурный слуга, поспешно сообщив: «Старший, Цзи Нин появился, но он с принцессой Сиюэ». «Принцесса Сиюэ». Бессмертный парящее облако был ошеломлен. Всего через несколько секунд вылетела несравненно красивая и благородная пара лазурных фениксов. Божественные звери тянули бессмертный вагон, покрытый золотым пламенем. Женщина, одетая в зеленое, сидела рядом с Нином внутри, а рядом с ними лежала гончая белой воды. Перед ними и за ними находился отряд золотых императоров, излучающих мощные ауры. Но, бессмертный парящее облако был очарован. Два лазурных феникса, 100 золотых императоров, я, как, черт возьми, я должен убить его.